Сеанс 661, 7 мая 1973 года, понедельник, 21:40. Пометка. Завтра у Джейн день рождения. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Я не хочу сказать, что все социальные работники руководствуются личными проблемами. С другой стороны, вполне естественно сказать, что многие подобные вопросы при изменении взглядов превращаются в проблемы и тогда становятся импульсами социальных изменений. В таких случаях дилемма проецируется вовне личности и рассматривается как внешние условия, которым можно управлять. Происходит воистину магическая трансформация. Однако не надо понимать это высказывание как то, что все созидательные действия вызваны проблемами или неврозами человека. На самом деле как раз наоборот. Такие спроецированные вовне проблемы, конечно же, невозможно решить человеку, потому что он не понимает их источника. 21:45. Зазвонил телефон. Джейн Сет указала на него. «Можешь сделать, как хочешь». Но звонок был только один. Мы немного подождали и продолжили сеанс. Поскольку источник непонятен, никакие внешние манипуляции в социальной структуре не будут достаточно эффективными. Такой человек будет видеть воплощение проблемы во всем и вся. То есть даже улучшения социальной структуры будут невидимы. Его восприятие не замечает их. Они будут казаться незначительными в сравнении с проблемой. Такой же тип реакции наблюдается, когда вы концентрируетесь на личной болезни и считаете все улучшения незначительными, потому что сосредотачиваете внимание на негативных аспектах. Внезапное обращение любого типа может полностью избавить человека от симптомов. Под термином «обращение» я понимаю сильное эмоциональное возбуждение и новые эмоциональные интересы, ощущение принадлежности. Это может касаться религии, политики, искусства или просто влюбленности. Во всех этих сферах проблема, каковы бы ни были ее природа и происхождение, так или иначе магически переводится на другую грань деятельности, проецируется подальше от себя. Передвигаются огромные блоки энергии. Человек, который считал себя плохим, может теперь считать плохими людей другой веры или политических убеждений, а то и весь мир. При этом он чувствует, что избавился от самой проблемы, но готов нападать на других с ощущением справедливости и собственной правоты. 21:55. Я хочу подчеркнуть различие между таким случаем обращения и подлинным мистическим озарением, которое тоже может произойти моментально. Мистическое озарение не ищет врагов, не требует высокомерия, нападений или самооправданий. Сноска. Очевидный пример мистического озарения – обращение апостола Павла, Саула из Тарса, на дороге в Дамаск. Около 36 года нашей эры, через несколько лет после смерти Иисуса. Любовь в наиболее распространенном виде позволяет человеку какое-то время основывать свою самооценку на другом и хотя бы ненадолго позволить чужому убеждению в собственных достоинствах превзойти его собственное убеждение в своей никчемности. Я снова хочу подчеркнуть разницу между этим и истинной любовью, в которой два человека, знающие себе цену, могут и давать, и принимать. 22:01. Повторяю еще раз, вы сами создаете собственную реальность. Общественные и политические группы, ваши друзья, ваш собственный опыт – все это ваши убеждения притягивают в сферу вашей деятельности, когда вы смотрите на мир. Естественный гипноз, как я говорил в прошлой главе, заставляет вас искать ситуации, которые подтвердили бы ваши убеждения, и избегать тех, которые для них опасны. Вы часто пытаетесь спроецировать проблему вовне, чтобы освободиться. Если это произойдет, вопрос всегда будет казаться вам внешним, не имеющим решений, зато массового масштаба. Давайте рассмотрим случай с женщиной. Я назову ее Денин, которая звонила сегодня Руберту из Западного штата. Он продемонстрирует нам одну из возможных проблем. Денин – хорошо образованная женщина средних лет, у нее несколько взрослых детей, Она финансово обеспечена и обладает всем, что можно купить за деньги. Она позвонила Руберту почти не в себе, в отчаянии, как она сказала, и попросила помочь. Она несколько раз писала Руберту так, что он уже знал, в чем дело. Денин считает, что она проклята, загипнотизирована и находится во власти другого человека. Она ходила от экстрасенса к экстрасенсу, занималась автоматическим письмом и почти не видела своего мужа, который был занят бизнесом. Разные экстрасенсы говорили ей, что она станет духовным учителем. Ей давали разные слова и методики, которые защитят ее от злого влияния. 22.13. Руберт правильно понял движущий момент – стремление к эмоциям, к возбуждению в жизни этой женщины. Было очевидно, что Денин целыми днями сидит в своем красивом доме и ей нечем заняться. Она не пытается по-настоящему взглянуть на свою ситуацию и ждет, что это сделают за нее другие, тем самым усиливая ощущение собственной беспомощности. Она чувствовала, что у нее сейчас нет сил. Это очень серьезное отречение, затрагивающее и духовность, и биологическую природу. В сложной ситуации вы чувствуете себя в ловушке отчетливее, чем животное, и отказываете себе в способности действовать. Подавленная сила трансформируется. В случае Денин она перешла к другому человеку. Если Денин не может принимать решения, то другой сможет при помощи гипноза на расстоянии заставить ее действовать, хочет она того или нет. На самом деле ни у кого другого нет сил, которых не было бы у этой женщины. Сама Денин искренне верит в добро и зло, поэтому, решив, что она оказалась во власти демонических сил, она начала молиться. Однако, как сказал Руберт, молитвы были просто слабой уступкой мыслям о могуществе зла. Они основывались не на реальной вере в силу добра, а на суеверной надежде, что если злые силы существуют, то и добрые тоже должны быть. Услышав о попытках автоматического общения, Руберт объяснил, что это просто подавленные элементы подсознания искали приемлемый выход. Он предложил Денин найти работу, перестать ходить по экстрасенсам и принять собственную индивидуальность и ответственность за свои действия. Денин верила, что другие люди ведут себя странно по отношению к ней, потому что их всех так загипнотизировали. Если кто-то хмурился, глядя на нее, это было результатом гипнотического внушения. Кому-то из вас все это покажется странным, а другие очень хорошо поймут это. В любой момент, если вы приписываете частям своей жизни внешние источники, вы делаете ровно то же самое, что и Денин. Она чувствовала, что определенные ритуалы и пища защищают от этого злого гипнотического воздействия. Точно так же многие из вас принимают витамины, считая, что они защитят вас от разных болезней. В своей системе убеждений Денин действовала вполне разумно, как и вы в вашей собственной. Вы убеждены в реальности болезни. Может быть, она не преследует вас так злобно, как, по мнению Денин, преследуют ее злые силы, но проблема одна и та же. 22.29. Если вы верите, что можете простудиться, посидев на сквозняке, это естественный гипноз. Вы можете думать, что должны выполнять просьбы окружающих, как Денин, которая считает, что должна делать все, что скажет ей гипнотизер. Денин отказалась от инициативы и ответственности за свои действия. Но поскольку человек не может не действовать, причины приписываются кому-то другому. Руберт и об этом сказал. Денин попросила совета у меня, и Руберт снова, совершенно справедливо, заметил: «Вам надо перестать зависеть от других. Надо применять собственный здравый смысл. Перестаньте пытаться использовать один символ против другого. Посмотрите на свою жизнь и свои убеждения. Вы можете проецировать свои дилеммы и способности в другие области деятельности. Но пока вы не поймете, что вы формируете собственную реальность и ваша сила находится в сейчас, вы не сможете не решить свои проблемы, неправильно использовать свои силы. Можете сделать перерыв. 22.36, 22.49. Итак, Денин тщательно выбрала территорию, на которой будут происходить эти приключения. Когда ее дети выросли, она какое-то время чувствовала себя одинокой, ненужной, лишенной структуры жизненно необходимых действий, в которой раньше она заботилась о своей семье. Поэтому огромная энергия ее сущности, которая раньше тратилась на детей, никуда не выходила. Сейчас ее жизнь, хотя и тяжелая, не лишена интереса. Она героиня, которая сражается с космическими силами добра и зла, настолько значительно, что кто-то другой даже хочет ее подчинить. Даже животным нужны стимулы и страсть к существованию. Поэтому Денин собственным способом, пусть и неправильным, выражает определенную потребность своей сущности. Рубурт предложил ей обратиться к аналитику, но пока Денин не будет готова заменить свои убеждения другими, которые позволяют ей реализовать свои способности, у нее сохранятся проблемы. У Денин отличное здоровье, она привлекательная женщина. Она не выбрала ситуацию, в которой оказались бы под угрозой ее здоровье или внешность. Она избежала сексуального интереса вне брака. Она выбрала энергетическую арену. Прежде всего потому, что она кажется необычной и пронизана разными тайнами. Здесь любые проблемы будут отличаться определенным блеском и вызывать уважение. И чем больше ее поощряли другие люди, разделявшие те же убеждения, тем сильнее она в это погружалась. 22.59. Обратите внимание, что Сет подошел к части материала, который Джейн получила во сне после прошлого сеанса. Смотрите ее заметки. Конец пометки. У каждого человека есть то, что я назову энергетической территорией силы. Это непроницаемая зона, в которой человек владычествует безраздельно, осознавая свою уникальность и свои способности. Он будет защищать эту энергетическую сферу любой ценой. Она воистину свободна от болезней и неудач. Другие зоны души могут стать полем боя для проблем, но пока эта первичная зона остается в целости и сохранности, человек не будет чувствовать настоящей угрозы. Так вот, Денин, несмотря на все разговоры об отчаянии, сама выбрала свою зону конфликта. Она избегает уродства или серьезных проблем со здоровьем, которые представляют для нее более серьезную опасность. Все зависит от индивидуальных особенностей. Другой человек, например, постарался бы сохранить в безопасности область разума и решал бы проблемы через болезни тела. Кто-то еще выбрал бы крайнюю бедность, проецируя в эту ситуацию свои конфликты. Третий выбрал бы алкоголизм. В таких случаях возможны приступы паники, если психоаналитик или друг попробуют сместить зону конфликта. Например, алкоголику хорошо знакомо выбранное им поле боя. Больной человек, который внезапно выздоравливает, вынужден разбираться с проблемами, которые он раньше игнорировал или воплощал в болезни. Денин, лишившись поддержки выбранной ею структуры, будет вынужден разбираться с вопросами, которые туда проецируют. Но все внутренние проблемы можно решить, если понимать, что вы сами формируете собственную реальность и что ваша точка силы в настоящем. 23.09. Привычка игнорировать проблемы, которые на самом деле задачи, может стать хронической. Ощущение беспомощности в одной области может передаться другим областям. Когда это происходит путем естественного гипноза, под угрозой может оказаться даже энергетическая территория силы. Человек волнуется, ощущает угрозу и, возможно, впервые начинает понимать природу убеждений и свое положение. Здесь идет борьба жизни и смерти через созидание. В результате происходят чудесные исцеления или внезапные перемены. Все это тесно связано с вашей биологической структурой, которая должна следовать толкованию реальности сознательным разумом. Как я уже говорил, ваши мысли и есть реальность. Они непосредственно влияют на ваше тело. Вы считаете себя цивилизованными, потому что помещаете своих больных в больницы, где о них заботятся. На самом деле вы изолируете группу людей с негативными убеждениями о болезни. Распространяется заражение убеждений. Естественно, пациенты лежат в больнице, потому что они больны. Из этого принципа исходят и пациенты, и врачи. Смотрите сеанс 659 в предыдущей главе, там есть похожая информация. Женщины, рожающие детей, оказываются в той же среде. Вы можете считать это очень гуманным. Однако вся система построена так, что рождение ребенка считается следствием болезни, а не здоровья. В таких организациях успешно блокируются стимулы сохранения здоровья. Больные, собранные вместе, лишены привычных и естественных условий, включая мотивацию компенсации, которой самой по себе было бы достаточно для восстановления здоровья со временем. Такая изоляция достаточно неудачна и без использования лекарств, которые должны помогать, но часто применяются без понимания. Близкие могут посещать больных лишь время от времени, то есть те, кто сильнее всех желает им блага, близкие и любимые люди – не имеют возможности проявлять естественное конструктивное поведение. 23.23. На практике получается, что больные оказываются в тюрьме. Они вынуждены концентрироваться на своем состоянии. Достаточно уже этого, не говоря о таких бесчеловечных условиях, как переполненные комнаты, невозможность побыть одному и частое лишение достоинства. Человека заставляют почувствовать себя беспомощным, во власти врачей и медсестер, которым зачастую не хватает времени и сил на личное участие или хотя бы на объяснение состояния пациента понятным ему языком. То есть пациент вынужден передавать свое ощущение власти другим, что только усугубляет его несчастье. Это, в свою очередь, усиливает ощущение бессилия, которым и вызвана его болезнь. Более того, больному недоступны природные элементы – солнце, воздух, земля. Он лишается стабильности привычной среды. В вашей структуре убеждений вы в той или иной степени вынуждены обращаться в больницы при серьезных болезнях. Я не хочу сказать, что многие врачи и медсестры не делают все возможное для лечения. И, несомненно, излечения случаются, но это происходит вопреки системе, а не благодаря ей. Очень часто вера врача в больного оживляет его, возвращает ему веру в себя. Тогда вера пациента и во врача усиливает весь медицинский процесс. И тогда человек может проникнуться верой в выздоровление. Но у животных есть естественные целительные процессы, и у вашей расы тоже. 23.32. Обычно болезнь означает, что вы игнорируете какие-то проблемы, говоря вашими словами. И такие дилеммы означают задачи, решение которых приведет вас к большим достижениям и саморазвитию. Тело и разум, согласно, действуют вместе. Поэтому одно постарается исцелить другое. Если не вмешиваться, это часто происходит. У организма есть собственные убеждения в здоровье, неосознаваемые вами. Вы часть своего окружения. Вы формируете его. При этом энергия, которая формирует вас и окружение, оживает в каждом из вас через ваше пересечение с физическим миром. Солнце вызывает у вас улыбку. Улыбка сама по себе активирует приятные воспоминания, неврологические связи, гормональные процессы. Она напоминает вам о вашем творении. Шаманы древности действовали в природном окружении. Используя его огромные целительные способности, творчески направляя его практические и символические качества. Однако в больницах вы вырываете пациентов из естественного для них окружения и часто отказываете им в банальном комфорте. Не происходит эмоционального участия. Люди, страдающие старческим слабоумием, которые пытаются убежать из запертых комнат в лечебницах, часто демонстрируют намного более ясный рассудок, чем тот родственник или общество, который посадил их туда. Они интуитивно понимают необходимость быть свободным. Они ощущают, что их лишили мистического единения с Землей. Смотрите сеанс 650 в главе 13. Маленькие больницы на огромной территории, в которой у всех, кроме лежачих больных, будет возможность пользоваться своим телом, были бы намного лучше, чем то, что есть у вас. Но в вашей системе, как она есть, такое окружение доступно только самым богатым. Хотите сделать перерыв? Да, наверное. 23:44. Перерыв был нужен, чтобы я мог отдохнуть. Пока Джейн говорила, она поняла, что Сет развивает ее собственную информацию, изложенную в конце прошлого сеанса. Это один из тех случаев, когда в состоянии глубокого транса ее энергия и информация казались неисчерпаемыми. По большей части она говорила быстрее, чем обычно, энергично и оживленно. Я прочитал ей часть записанного. У нас было много вопросов, но мы решили не нарушать течение сеанса. Сеанс возобновлен в 23:55. В группах животных больная особь часто изолирует себя на время отдыха. При этом она свободно ищет естественные условия, наиболее благоприятные для здоровья. Животное путешествует в поисках определенных трав или ложится в грязь или глину возле определенной реки. Ему могут помогать другие представители его вида, но оно свободно. Когда и если его братья его убивают, это не проявление жестокости, а врожденное понимание того, что животное больше не способно физически действовать, не испытывая страданий. Это естественная эвтаназия, на которую соглашается и пациент. В вашем обществе подобная естественная смерть затруднена и едва ли возможна из-за структуры власти. Однако, если человек решился на смерть, никакие врачи его от этого не спасут. На глубинных уровнях совершенно естественное стремление выжить требует, чтобы в какой-то момент человек, говоря вашими словами, оставил свое тело. Каждый знает, когда для него наступает такой момент. Жизненная сила духа больше не желает оставаться в страдающем физическом теле. Но при этом медицина часто прилагает все технические достижения, чтобы заставить «я» остаться во плоти, когда душа и плоть должны естественным образом расстаться. Существуют естественные взаимосвязанные механизмы, которые готовят «я» к смерти, даже химические реакции, которые облегчают ее физически. В вашем понимании это приливы ускорения, которые легко выталкивают индивида из тела. Лекарства этому только мешают. То есть определенные лекарства могут помочь, но те, которые дают в ваших больницах, просто лишают сознания понимания, подавляют механизмы тела, которые обеспечивают легкий переход. В тюрьмах, кстати, вы делаете то же самое. Изолируете группы людей с похожими убеждениями, лишаете их естественных стимулов, так что происходит взаимное заражение убеждениями. Вы лишаете таких людей естественного контакта с любимыми и всех обычных условий роста и развития. Итак, это конец сеанса. Передай Руберту продолжать работать над книгой на занятиях, как он делал. Мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Большое спасибо, Сет. Спокойной ночи. 0:07.